вы не получаете желаемых результатов. Вместо того, чтобы еще сильнее давить на себя, подумайте, что можно сделать иначе. Можете ли вы переключить свое внимание с одной задачи на другую? Я знаю кое-кого, чей бизнес застопорился после многих лет устойчивого роста. Этот человек работал изо всех сил, но ничего не менялось. Наконец он понял причину. Так как бизнес успешно развивается, его список дел становится настолько большим, что не остается времени на продажи. А это то, чем он всегда любил заниматься. Бизнесмен делегировал своим работникам почти все, что не имело отношения к продажам. Когда он вернулся к своему любимому занятию, бизнес снова начал набирать обороты. Может подойти к ситуации с иной стороны и даже повести себя так, будто вы совершенно другой человек? Например, если вы ищете себе пару и уже успели наткнуться на целый выводок пустышек, попробуйте сходить на свидание с тем, кто с виду совсем не в вашем вкусе. В состоянии ли вы изменить свое отношение? Копните чуть глубже. Может обнаружиться какие-нибудь скрытые сомнения, страхи, беспокойства, раздражающие факторы, возникающие из-за вашей нетерпеливости. Затем переверните эту картину вверх ногами. А как насчет того, чтобы пойти на еще больший риск? Попросить кого-нибудь помочь вам увидеть то, что сами вы, возможно, упускаете из виду. Можете ли вы сделать что-то настолько неожиданное, что удивило бы даже вас самих?